Эффект ведра с крабами. Представьте ведро, полное живых крабов, где один краб решает выбраться наружу. Он карабкается вверх, почти достигает края, и в этот момент остальные крабы цепляются за него и тянут вниз. Не потому, что хотят его спасти, а потому, что сами не могут или не хотят выбраться. Их инстинкт — утащить обратно, в зону общего комфорта. Так работает крабовая ментальность. Это метафора, которую часто используют для описания окружения, которое не поддерживает рост, а наоборот, тормозит его. И, к сожалению, она очень точно отражает то, что происходит с нами, когда мы решаем выбраться на новый уровень жизни, денег, свободы, но не можем. Кто ваши крабы? Иногда это те, кто рядом. Иногда это наши внутренние установки, которые звучат голосами близких людей. «Куда тебе? Не зазнавайся. Деньги — это сложно. Все живут так, и ничего». И вот вы уже почти у края ведра, уже готовы выйти на сцену, поднять ценник, переехать, уйти с нелюбимой работы, сказать «я выбираю себя». Но что-то дергает назад. Крабы не обязательно злые и агрессивные. Они просто не хотят, чтобы вы ушли, потому что ваш рост — это их тревога. Вы меняетесь, и им страшно. Они боятся остаться позади, боятся увидеть свою собственную трусость и лень, поэтому вместо «я горжусь тобой» они говорят «ты уверена, что это тебе нужно? Ты изменилась». Ты стала какой-то другой. Да, стала, и это же замечательно. Жизнь за пределами ведра с крабами прекрасна. В моей жизни тоже было много крабов, которые в ответ на самые мои смелые идеи пожимали плечами, крутили пальцем у виска и говорили: «Спустись на землю, мечтай, не мечтай, все равно не сбудется». Я вам больше скажу. Благодаря таким людям я поняла, что настоящие друзья познаются не только в беде, когда у тебя все плохо, и на твоем фоне можно почувствовать, что у них не все так печально. Настоящие друзья познаются еще и в радости. Попробуй выдержи успех подруги, с которой еще вчера обсуждали, как несправедлива жизнь, почему кому-то везет, но не нам. А сегодня у тебя та же жизнь в режиме копить и экономить, а у подруги вдруг рост, взлет. Деньги, карьера, признание, красивая одежда, дом мечты, путешествия. Я почувствовала все это на себе. Когда-то я была женой Рикардо, мамой Эмили, Алекса и Арианы, не выделялась, не вела соцсети, занималась детьми и семьей. Сначала сидела в декрете, потом работала, но зарабатывала немного. Жила, как большинство людей. Потом появился мой блог, мои проекты. Я перестала зависеть от зарплаты мужа, позволила себе путешествия на Мальдивы и Бали, летала бизнес-классом, написала книгу-бестселлер, красиво праздновала свои мероприятия и дни рождения, стала одеваться со стилистом, купила дом в Москве. Чем грандиознее был мой успех, тем чаще я слышала о себе сплетни, обесценивающие и нелестные слова. 3 человека из моего близкого окружения честно признались мне, что не могут выносить мои победы и новый уровень моего дохода. Сказать, что было больно, ничего не сказать. Но я очень хотела вылезти из ведра. Да, в одиночку. Да, молча. Через неодобрение и зависть. Без аплодисментов, но с твердым внутренним решением. Я имею право на свой путь. Сначала мне было страшно, потом одиноко. Однако я встретила других, тех, кто тоже выбрался из ведра с крабами, кто не тянет вниз, а подает руку. Честно скажу, иметь окружение, с которым не стыдно хотеть, не боязно делиться победами, где смелость не высмеивают, а уважают, это настоящее счастье. Поддерживающее, вдохновляющее окружение — это не повезло. Это выбор. Взрослый, осознанный выбор быть среди тех, кто вдохновляет, а не сдерживает. И самой стать такой. Спросите себя, с кем я общаюсь чаще всего? Кто влияет на мои решения?